Раздел 13. В конюшню Прантницкий вошел с физиономией победителя. Только что он встретил возвращавшуюся из теплицы Люцию, увидел ее зарумянившиеся щеки и по первым же ее словам понял, что ее чувство к нему не ослабло. Он воспользовался этим, чтобы пожать ручку девочке, и шепнул ей пару нежных словечек. «Я на верном пути», — твердил он себе. «Эта малютка все больше в меня влюбляется», — и он, довольный, подкрутил усики уверенного в себе кавалера. «Бенедикт, коней для меня!» — распорядился он. «Каурых или гнедых?» — спросил старый слуга. «Запрягай четверку каурых арабов и желтую американку». Старик вытаращил на него глаза. «Каурых арабов? Ты что, оглох? Делай, что велят». В конюшню вошел Клеч и спросил по-немецки: «Куда вы собираетесь ехать?» «В город, в мастерскую. Нужно узнать о косилке». «Косилку уже починили, так что ехать вам незачем». «Пан майорат мне поручил». «Может быть, но теперь в этом нет необходимости. Отправим за косилкой повозку и все». «Но я должен ехать», — уперся Прантницкий. «Ха! Езжайте». «Но не советую вам брать каурых». «Почему?» «Да так, не советую и все. Дорога дальняя, до Шаля будет подальше». А баронесса всегда ездит туда каурами. Клеч значительно глянул на него и лаконично бросил: «Разница». «Никакой разницы не вижу». Прантницкий понял, что хотел сказать Клеч, но решил не уступать. Крикнул Бенедикту: «Что же ты не запрягаешь?» «Пане мой, по-дружески вам советую не брать эту четверку», — изрек Клеч. — «Это любимая упряжка майората. Случись что с конями? Не миновать беды, не будите лихо. Возьмите караковых, кони, что куколка, или гнедых». И баронесса сегодня собиралась выезжать в Обронное. Прикажет заложить каурах, и что тогда? — Тогда для нее заложат гнедых, — сказал Прантницкий, разозлившись уже по-настоящему, и вновь повернулся к Бенедикту. — Живо запрягай! — Не понял? Старик пожал плечами и отправился выполнять поручение, бурча под нос что-то весьма нелестное для практиканта. Клеч махнул рукой и проворчал: — Упрямый тип! Ну и черт с ним! Через несколько минут Прантницкий сидел в американке, расправляя вожжи каурой четверки. Он иронически усмехнулся, щелкнул кнутом, попрощался с Клечем, пустил коней быстрой рысью и исчез за поворотом. Управители конюх переглянулись. — Хоть бы обошлось, — буркнул Клеч. А Бенедикт развел руками. — Если пан практикант угробит коней, я перед майоратом отвечать не собираюсь. Вы ведь сами позволили, пан управитель, так при чем же тут я? Да что вы такое говорите, Бенедикт? Пан практикант прекрасно правит, — сказал Клеч, но видно было, что он обеспокоен. Отсутствие Прантницкого за обедом удивило пани Идалию и опечалило Люцию. Девочка не понимала, почему ему понадобилось уехать именно сегодня, после столь приятного случайного свидания. Грусть ее еще возросла, когда пани Идалия объявила, что после обеда поедет в Обронное навестить княгиню Подгорецкую. Оставшись наедине со Стефой, девочка бросилась ей на шею, капризно шепча: «Как бы я хотела остаться дома! Как мне не хочется ехать с мамой!» «А когда-то ты любила бывать в Обронном», — улыбнулась Стефа. «Когда это было?» В ее глазах была мечтательность и грусть. Закончив свой туалет, пани Идалия приказала запрягать коней в ландо. Вскоре К ней в дверь постучался Яцентий. «Пани баронесса, конюх говорит, что можно ехать только гнедыми или караковыми». «Но я приказала запрячь каурых», — подчеркнула пани и далее. «Конюх говорит, что каурых нет». «Куда же они подевались?» «Пан практикант на них поехал в город». Пани и далее повернулась к Яцентию и воззрилась на него прищуренными глазами. «Пан Брандницкий? Каурой четверкой в город?» «Конюх так говорит». «Управитель знал, что я сегодня еду. Как он мог дать каурых?» «Пан практикант сказал, что ваша милость поедет гнедыми». «Быть такого не может! Пришлите сюда Бенедикта!» Яцентий вышел. Пани Идалия вскочила, нервно теребя перчатки. «Неслыханно! Я прошу коней, а мне отвечают, что коней нет! Слишком много он себе позволяет! Вальди его распустил! Неслыханно!» Тем временем у конюшни собрался военный совет. Яцентий, Бенедикт и несколько молодых конюхов стояли с озабоченными физиономиями. Искали управителя, но Клич уехал в поля. Ничего не поделаешь, пришлось идти в особняк без него. Когда Бенедикт и Яцентий вошли в ворота, конюх окаменел от страха. Лакей прогуливал вокруг газона каурова верхового из Глембовичей. Приехал майорат. «Ну, то-то и оно», — вздохнул Бенедикт. «Пан Вальдемар и так вечно нежданно приезжает, но уж сегодня он подгадал так подгадал». Тетку Вальдемар застал крайне разгневанной и удивленно спросил, что случилось. «Я вижу, твой протеже тут значит больше, чем я. Кто бы знал?» Вальдемар спокойно слушал ее, прохаживаясь по комнате. Когда она закончила, майорат фыркнул. «Мой протеже? Тетя, кто ему не протежировал здесь, так это я». «И ты еще смеешься, бесчувственный?» «Наоборот, я весьма удручен». «А, как ты мил!» — язвительно бросала баронесса. «Тетя, вы оба сделали мне сегодня огромное одолжение. Вы тем, что собирались ехать, а он тем, что уехал». «Не понимаю, тетушка. Вне всякого сомнения, он много на себя берет, но это ваша вина, не моя». «Ничего не понимаю». «Тетя, вы замечаете, как он крутится вокруг Люции?» «Ты уходишь в сторону». «Совсем наоборот. Я приближаюсь к главному. Итак, вы замечаете?» «Дорогой мой, они слегка флиртуют. Что в этом страшного?» «Думаю, Люции такой флирт вовсе не нужен», — сказал Вальдемар холодно. «Наоборот, ей уже 16. Девушке в этом возрасте пора приобрести некоторый опыт. Пусть так. Ну, а если она влюбится? Ну и что? В конце концов, в Прантницкого можно даже влюбиться». Вальдемар смотрел на нее, не веря собственным ушам. «Позвольте, тетя, что значит «можно даже»?» «Думаю, ты понимаешь». «Увы, нет». «Господи!» — взорвалась пани Идалия. «Это так просто! Будь Прантницкий человеком нашего круга, но не подходящей партии, я совершенно иначе смотрела бы на все. Но что плохого в том, что Люци немного пофлиртует с человеком, стоящим ниже ее на общественной лестнице? Пусть даже влюбится. Ах, значит, им можно даже влюбиться?» — иронически усмехнулся майорат. «Может, им можно и обвенчаться?» «Вальди! Что ты говоришь?» «Я только спрашиваю. Итак, ему можно с ней флиртовать, а ей можно в него влюбиться. Вы, тетушка, ничуть не против, и он это видит. Ну тогда чего же вы злитесь? Преисполненный самых лучших чувств он взял Каурых, а вам оставил Гнедых, наверняка решил, что будущая теща простит ему такую мелочь. Что ты говоришь? Правду. Неужели? Вот именно, сказал Вальдемар, глядя на то, как бледнеет пани и далее. Он посмел мечтать о Люции, а почему бы и нет, усмехнулся Вальдемар. Он человек весьма отважный. Это невозможно, тут нет, ну что ты, это же верх нахальства, тетя. Он видел, что вы не против. Так чего же от него требовать? Смело можно сказать, пришел, увидел, победил. Вальди, откуда ты все знаешь? Недоверчиво спросила баронесса. От дедушки. Он большой знаток природы человеческой. Впрочем, я и сам видел достаточно. Вальдемар расхаживал по комнате. Одна мысль не давала ему покоя. Будь Прантницкий другим человеком, порядочным. Он и тогда, даже люби он Люцию по-настоящему, не смог бы получить ее руки, потому что принадлежал к низшему классу. «Что за варварские предрассудки?» — говорил он себе. «Выходит, Эльзановская уже в силу того, что она Эльзановская, не может стать какой-то там Прантницкой. Дикость! Но будь Прантницкий другим человеком, здесь никогда не появилась бы Стефа. И она тоже не того круга. Проклятие!» Баронесса, наконец, справилась с собой. «Вальди, почему ты только что говорил, что мы, я и Прантницкий, оказали тебе некую услугу?» «Потому что я искал случай от него отделаться». — Ага, и этот случай тебе подвернулся, значит, ты еще раньше. Ну, конечно! Не думайте же вы, тетя, что я зол на него лишь из-за сегодняшней его выходки. Или вы хотите, чтобы он оставался далее? — После всего, что я узнала? Спаси, Господи! Но ведь ты не можешь просто взять, да и указать ему на дверь. Я найду способ совершенно недвусмысленно дать ему понять, что он здесь не ко двору. Вошел Яцентий и сказал, что Бенедикт явился. Пани и далее сказала Вальдемару по-французски. Я хотела, чтобы он объяснил, почему отдал коней. Но теперь оставляю его тебе. Вальдемар пожал плечами. Виноват не Бенедикт, а управитель. Я бы вам, тетя, посоветовал преспокойно ехать в Абронное и выкинуть все из головы. Не дожидаясь ее ответа, он повернулся к камердинеру. «Прикажи Бенедикту запрягать Караковых». Когда Яцентий вышел, Вальдемар спросил. «С вами едет только Люция?» «Нет, еще и Рудецкая». Губы Вальдемара гневно покривились. «Тетя, вы могли бы называть ее не столь официально». Баронесса осуждающе взглянула на него и хотела что-то ответить, но Вальдемар быстро поклонился. «Я пойду распоряжусь, чтобы подавали».